всецело признавая их, он в то же время резко выступил против необоснованных обвинений и дискредитации преданных революции товарищей. В объяснительной записке Дальневосточной контрольной комиссии Постышев заявил, что в сложившейся непростой обстановке командование фронта допустило ряд ошибок, проявило растерянность, но ни в коем случае не совершило преднамеренного преступления. 25 декабря, в соответствии с постановлением Дальбюро ЦК РКПБ, главком НРА ДВР Блюхер переименовал штаб Приамурского военного округа в штаб Восточного фронта. Был организован военный совет фронта в составе Серышева, командующий фронтом, Постышева, комиссар фронта, и Мельникова, член военного совета. Задача войск Восточного фронта была предельно ясна. Ее очень четко в беседе с командирами изложил Постышев. «Мы должны остановить взорвавшегося врага, а затем перейти в решительное наступление». Дальбюро ЦК РКПБ, правительство и военный совет НРА развернули организаторскую деятельность. В Амурской и Приамурской областях было мобилизовано все мужское население в возрасте от 18 до 30 лет. Ряды НРА пополнили 500 коммунистов, ранее переведенных на партийную и государственную работу, были также возвращены военные кадры. В это тревожное для Дальневосточной Республики время огромное значение сыграла братская помощь Советской России. Еще до молчановской авантюры Политбюро ЦК РКПБ приняло срочные меры по оказанию помощи ДВР. Постановлением Совета труда и обороны от 2 ноября 1921 года за подписью Ленина ей было отпущено 2 миллиона 300 тысяч золотых рублей, 1,5 миллиона из которых выделялись непосредственно в распоряжение главкома НРА Блюхера. Эта помощь оказалась очень кстати для укрепления оборонного потенциала ДВР и организации отпора белогвардейским бандам. Объектом особого внимания комиссара фронта были отряды, которые вели оборонительные бои, давая тем самым армии время сосредоточить основные силы с целью отражения наступления врага и решительного перехода в контрнаступление. Узнав о подвиге небольшого отряда коммунистов, мужественно защищавших станцию Покровка для того, чтобы дать возможность эвакуировать в тыл находящиеся там эшелоны с продовольствием и боеприпасами, Постышев сказал им: «Коммунисты действительно дрались как львы. Бойцы вашего отряда и других частей оказали фронту огромную помощь. Они сумели сдержать натиск врагов до подхода наших резервов. Думаю, через несколько дней белякам крепко достанется. Скоро, очень скоро они покатятся обратно». На станции Бира находился штаб Восточного фронта, командование которого предпринимало все меры, чтобы остановить наступление белогвардейцев. Постышев вместе с Серышевым принимал прибывавшие из тыла части народоармейцев, объяснял их командирам сложившуюся на фронте обстановку, выдвигал боевые задачи. 27 декабря прибыл из Щиты эшелон с бойцами особого Амурского полка. Его командир Захаров сразу же отправился в штаб фронта. «Там были товарищи Постышев и Серышев», — вспоминал он потом. «Они рассказали мне о положении на фронте. Товарищ Постышев обладал каким-то особым обаянием. Всюду, где бы он ни появлялся, он приносил с собой чувство большой теплоты и сердечности. За это все его любили, и каждое его приказание старались выполнить в точности. Прощаясь со мной, Постышев протянул мне руку и сказал: «Ну, желаю успеха. Я уверен, что успех будет, он необходим нам». Павел Петрович в своих предвидениях оказался прав. 28 декабря 1921 года части НРА в упорном и тяжелом бою у станции Инн отразили наступление белогвардейских войск под командованием генерала Сахарова и захватили стратегическую инициативу. Белогвардейцы перешли к обороне и в спешном порядке приступили к созданию у Волочаевки неприступных укреплений. Местность была весьма подходящей, чтобы создать здесь мощную базу обороны и плацдарм для будущего наступления. Станция и деревня утопали в сугробах снега.